Скульптура Веры Мухина «Рабочая колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». Агата идет вдоль дороги среди поля. Позади нее видны радиостолбы. На ней белая блузка, черный юбочный костюм, белую полоску, на голове серая косынка. Она останавливается и смотрит вдаль на дорогу. Вокруг бескрайние поля тайги. Вдали виднеются горы, покрытые лесом. Течет река, а рядом на полях колосится пшеница. Смотрит на дорогу, которая поворачивает за горизонт. Смотрит на дорогу впереди. Постояв еще немного, она разворачивается и уходит. В огне пожара поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». Роман Анатолия Иванова. Девятая серия. Война. Под песню идут начальные титры сериала. Мы придем к тебе, победа, помня павших имена, помня горести и беды, что оставила. Помня, как не уставая, сквозь огонь мы пронесли вечный зов родного края, вечный зов моей земли. Мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Скажем трепетно спасибо за священный вечный зов. С прежней верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Вечный зов добра и света, вечный зов моей земли. Директор картины Жаворонкова. своем кабинете читает документы, заметно посидевший Субботин. Заходит менее седой Поликарп. Ну, здравствуй, Поликарп. Здравствуйте, Иван Михайлович. Ну, покажись, покажись. Все такой же молодец. Время тебя не берет. Берет помаленьку. И вас, Иван Михайлович, не жалует. Что на вы-то со мной? Да так. Отвык. Сколько годов прошло? Прошло. Ну, садись. Они садятся за стол. Отвык, говоришь? Как доехал? Да ничего. От Барнаула до Новосибирска рукой подать. Сын, жена, здорово? Спасибо, здорово. Все в порядке. Им приносят чай. Спасибо. Чайком побалуемся. Как вы? Ты тут как? Да что ж, работаю. Дел, правда, многовато. Недавно был в твоей родной Шантаре. Ну и как там? Шантаре-то? Да неважно там. Неважно, Поликарп Матвеевич. Не догадываешься, зачем я тебя попросил издалека приехать? Догадываюсь, не догадываюсь, но думаю, не только чаю попить. Как ты смотришь, если мы тебя обратно в Шантару? С Алтайским крайкомом мы договоримся. Пока в Шантаре работает секретарем райкома твой старый знакомый Полипов. Ну что ж ты молчишь, Поликарп? А Яков Олейников? Все там же? Что Олейников? Ты посмотри, Поликарп, что в мире происходит. Субботин подходит к карте, где отмечены страны, захваченные нацистской Германией. Вот какие нынче времена-то, Поликарп. Фашизм расползается по всей земле. К самой нашей границе подполз. Но у нас пакт о ненападении есть. Мы реалисты, Поликарп, и понимаем, что рано или поздно фашизм ринется на нас. И у нас есть чем встретить агрессора. Сам знаешь, Хасан и Халкингол, и Финская не прошли для нас даром. Но если бы нам еще годика, 2-3 времени... Подходит Поликарпу. А быть готовым к войне, это в том числе укреплять и партийный, и государственный аппарат. Так я жду ответа, Поликарп Матвеевич. Или может дать тебе денек-другой на раздумья? А Полипов? Его мы будем рекомендовать председателем Шантарского райисполкома. Электрик на столбе чинит провода. Поликарп на повозке едет по деревне. Слева и справа деревянные дома. Вдоль дороги настил из досок для пешеходов. Поликарп пропускает грузовик. Раскудритствуй через коромысло! Никак партийный секретарь к нам пожаловал! Поликарп подходит к Евсею, который пилит бревно с мальчиком лет 10. Здравствуй, Евсей Григорьевич. Здорово, Поликарп Матвеевич. Здорово. Ну, а ты герой чей будешь? Володька Савельев. Ну, Ивана Савельева, сынок. Ну, как живете? Ну, как живем? Ничего, живем. Мама в колхозе работает. Отец в тюрьме. А вас, дяденька, как зовут? Меня-то? Агата выбегает из дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Володь, сынок, поди-ка сюда. У Володи круглое лицо, блондин, серые глаза. На нем штаны, рубаха и кепка. Агата заводит его во двор. Агата, что ли? Агата. Иван пишет, не знаешь? Не знаю. Поликарп вместо Володи помогает пилить бревно. Помогаешь помаленьку? Не, просто пилю. Поликарпу доски с показателями колхоза. Да, Панкрат, езжу я по району и диву даюсь. Сельское хозяйство, которое год в гору пошло, трудодень стал обильней. Панкрат сидит на веранде. У нас в аэроте. В магазинах ситцу не стало хватать. Я уж не говорю там про патефоны или велосипеды. А у вас, у нас, то есть, все наоборот. Да чего ты кряхтишь, как телок? Если я неправильно понимаю, так ты прямо так скажи. Прямо. Ишь ты. Прямо вон дикие утки летают, так то птица глупая. Ты чего со мной так, Панкрат? Отколь мне знать, прежний ты или нет? Может, жизнь надломила тебя, и ты на Полипов стал похожий. Вот ты говоришь, у нас в роте. Да у нас в округе хорошо живут колхозы. Только один наш район худеет. Как Полип стал секретарем, будто мор по колхозам прошел. Такое зачалось. Что зачалось? А то никакого продыху не стал давать нам крестьян. Что значит посеять, с умом убрать сразу. Одна бумажная команда спущает. Нынче просей, завтра ячмень. Прости, Господи, сколько пудов этой бумаги в сортиры сносили. Истинный Бог. Ведь случилось, придет бумага немедленно сеять. А на дворе дождь со снегом, а то буран хлещет. Ну, а вы, председатель, чего ж? А все бегом. Бегом, лишь бы только в эти бумажные сроки поспеть. А когда с полным ведром бежишь, хошь не хошь, а половину расплескаешь. Случалось, что и в стылую землю зерно зарывали. Зато район всегда первым по области всех закачивал. Ну и на раз рассерепеешь, да в ответ ему бумагу, мол, все чин по чину, все закончили. Какой хрен закончили, когда пашни щкаш кашей, ноги по колено вязнут. Ну а потом ночами все ворочаешься. Совесть гложет, как Полипов нашу землю матушку похабит. Вот оно как. А ты как думал? А что соберешь потом, Полип, все, до зернышка выметит хлеб поставки. А чем людям жить? Как колхоз без фуражу? Ну, корова там, овечка еще ладно. Солому с крыш дерем, протянем. А лошадь без овса много тебе наработает? А, да что там? Слушай, мне вот все-таки с ним работать надо. Что, по-твоему, за человек этот Полипов? Поживешь, увидишь наше дело. Ладно, Панкрат Григорьевич. Прости за беспокойство. Поликарп уходит. Панкрат быстро идет за ним. За ними выходит одна из штукатурщиц, которая делает ремонт здания управления колхоза. А я же что не так с тобой говорил, ты извиняй, Поликарп. Поликарп едет вдоль скалы, повсюду туман. Он останавливается. Впереди каменный брод, за ним лес. Поликарп спускается к броду, пьет воду из ручья. На нем серый костюм, серая фуражка и белая рубашка. По городу домой идет Анна. Говорит Москва. Сегодня воскресенье, 22 июня. Начинаем урок утренней гимнастики. Урок проводит преподаватель Гордеев, музыкальное сопровождение пианист Сомов. Доброе утро, товарищи. Сейчас мы с вами разучим новые упражнения. Встаньте прямо, вдохните на месте шагом. Ну отпусти Андрейку с нами на рыбалку, ма. Да отпусти его, ма, в этот раз не потеряет. Да я сам не потеряюсь. Федь, Федь. Я вот что тебе, Семен, скажу. Я в твои годы уже эскадроном командовал. И белякам головы рубил. А ты у нас все еще в ребячих пастухах состоишь. Ну и что? Сейчас же, бать, не война. А вместо эскадрона у меня трактор. Мам, ну пусти. Да и выходной к тому же. А трактор я свой наладил. Так и я свой давно настроил. А что ж товарищам помочь не надо? Или руки отвалятся? Смотря каким. Товарищам я помогаю. А лодырем этим, а Никушке Лизарову и Кирьяну твоему не буду. Так. Раненько ты научился людям отметины ставить. Гляди, тебе присобачит. Не боишься? Нет, бать, не боюсь. Товарищам ты сказал. А они у тебя есть? Ежели надо, найдутся. Ма, ну мы пойдем, а, рыбать. Ой, ну, ну чисто жилна. Отправляйтесь. Ошибаешься, батя. Нет у тебя никаких товарищей. Ты на людей-то как смотришь? Может, ты поможешь им на копейку? А взыщешь на рубль? Ты что думаешь, люди-то не чувствуют? Не видят? Мать, что он городит? Господи, Федор! Вымахал. Отца учить начал. Завтракали. Ладно, я в МТС поехал. Кирьян! Кирьян выходит во двор. Чего тебе? Позавтракал? Айда в МТС. Воскресенье ж. Я вон пол-литровку в погреб бросил, чтобы нахолодило. Какая пол-литровка? Твой же трактор в развале. Надо поработать часов до трех. Ну, ежели надо. Я мигом. Анфиса! Кирьян заходит в дом. Анфиса собирает овощи на огороде. Идет к крыльцу. Огурчика свеженького, Федор Силантич. Федор подходит к ней. Как стемнеет. Ждать буду. Придешь? Придешь? Ну, если Кирьян не проснется. Отведайте, пожалуйста, свеженького огурчика. Берет огурец. Ну что, пошли? Огородница она у тебя знатная. Да, действительно. Анфиса заходит в дом. Федор и Кирьян уходят. Не пора тебе эти пол-литровки-то бросить, а, Кирьян? Жизнь-то она какая кругом. Он даже в песне поется. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Вот я и веселюсь, Федя. Так. Вера, не отрываясь, печатает на машинке. У нее пышная прическа. На ней цветастое платье. В приемную заходит Олейников. Здравствуй, Вера. Здравствуй, Яков Николаевич. У себя, Поликарп Матвеевич? У себя. Занят? Очень. На нем белая рубашка, белые штаны, в руке пиджак. Он заходит в кабинет Поликарпа. Алло, станция? Как там Новосибирск? Молчит. А квартира секретаря обкома? Не отвечает, да? Так воскресенье же. То на рыбалке, то где. Здравствуй, Поликарп Матвеевич. Доброе утро. Слушаю тебя. Олейников обходит стул, садится на подоконник открытого окна. Ну, в чем дело? Не по делу уже и зайти нельзя. Дочь, наверное, будет. Ты меня извини, Яков Николаевич. Я должен готовиться к выступлению на партактиве, так что если у тебя нет срочных дел... Срочных. Понятно. Дети катаются на велосипедах по улице. Навстречу едет машина. Срочных. У человека все дела срочные. Поскольку жизнь ему отмерена, от звонка до звонка. На днях Ивана Савельева из тюрьмы выпустили. Наверное, сегодня дома будет. Ну и что? Ничего. Отсидел, пусть живет. Чего ж не упрекаешь, что зазря, мол, сидел? Опять провоцируешь. Не надо, Поликарп. Сложно все. Что все? Все. Ты вот снова здесь, секретарь райкома. Если по порядку разобраться... Не надо. Ничего не надо. Не по порядку, никак. В кабинет заходит Вера. Вот. Я сегодня больше не понадоблюсь, Поликарп Матвеевич. Иди, иди, отдыхай. До свидания. Ну, а как тебе с Полиповым работаете? С Полиповым? Ну, как тебе сказать, трудно делать какие-то выводы через 2 месяца. Ну, в общем... Ну, да. Да, я что хотел спросить насчет этой девушки. Как ее? Вера Янютина. Угу. Понимаешь, срочно машинистка нужна. Напечатать кое-что. Поговори с ней. Угу. Будь здоров, Поликарп. Олейников уходит. Поликарп складывает бумаги. Алло. Станция. Станция. Станция, как там Новосибирск? Молчит, да? Ну ладно. Агата идет вдоль дороги среди поля. Позади нее видны радиостолбы. На ней серая кофта в черную полоску, черная юбка, белая блузка. На голове серая косынка. Останавливается, смотрит вдаль на дорогу. Пшеницу с поля у дороги частично убрали. Агата переводит взгляд на дорогу впереди. резко поворачивает голову и видит, как по полю идет мужчина, опираясь на палку. На нем серый тюремный ватник, за спиной мешок. Агата вглядывается в мужчину. Он подходит ближе. Она медленно идет к нему. Затем ускоряется и бежит. Он бросает палку и мешок, бежит к ней. Они обнимаются. Неожиданно начинается дождь. Они стоят среди поля, обнимаются под дождем. Ваня почти не изменился, только слегка посидел. Наконец-то, как я дожидался этой минуты. Вернулся. Ваня, Ваня. Дождь поливает тракторы. Федор, Кирьян и Елизаров, гараже МТС. Это бензиновый вонь все здоровье мое съедает. Сам себя гроблю на этой работе. Зачем это надо мне? Уйду я. Конечно, тут заработки. Ты, Федор, другое дело. Тебе семью такую кормить надо. И еще, гляжу, слава для тебя не лишь. Ладно, не болтай. Гляди, Кирьян, не нравится. А ведь на нашем горбу хочет в Господний рай въехать. Весной на собрании, помнишь? Обещался. Стахановцев полей из нас сделать. А мы знаем, зачем тебе это. Из вас, дурней, людей сделать хочу. Пашу Ангелину ты из меня не сделаешь. Через год-другой на доску почета повешу. А себе орден на грудь. А мы с Кирьяном, с тобой, Кирьян, опять на подхвате останемся. Носом я всю его стратегию чую. На собрании наболтал. Новый комбайн тебе за это дали. Поля для уборки самые ровные, самые урожайные. А гребешь ты, Федор, денег и пшенички. Вот так-то. Да, вот и я чую. Не ко мне одному ты. Вся приглядываешься да принюхиваешься. Чего-чего? Чего? Ну, поделись с друзьями своей стратегией. Стратег. Ну, а то. Пошли, Кирьян. Федор и Кирьян идут к трактору, стоящему на улице. Агата и Иван сидят в полынье у дороги, смотрят на радугу в небе над пшеничным полем. Я жаворонков этих даже зимой в бараке слышал. Проснешься ночью. Холодно. Вьюга воет. Прислушайся, вроде они поют. И как-то теплее делается. Как ты узнала, что я приду? Сколько годов на эту дорогу глядела? Обниматься. А я поначалу все письма от тебя ждала. Так ведь мне ж не положено было. Руки-то Агата какие? Гладит руки Ивана. Часто лопату в руках держал. Из их ртов идет пар. Да, землицу покидал. Все вместе сложите. Звени гору холмик получится. Она кладет голову на его ладонь. вы-то тут без меня? Хорошо, Ваня. Вовка уж совсем большой стал. Да и дочка скоро матери помощницей будет. Дочка, значит, у меня родилась. А я все гадал, кто, сын или дочка. Как назвала? Дарьей. Дарьей? Нехорошо. Дарья. Да шутка. Обнимаются. На часах 15:27. Иван дома. Вся семья за столом. Ну, иди ко мне. Да шутка. Ну, здесь-то. Даша стоит, прижимается к Агате. Ну, иди ко мне. Чего ты, Даша? Ну, это ж папка твой. Ну, поди, поди. Она медленно подходит. Останавливается. Давай. Идет дальше. Иван ее обнимает. Сядь, а ты больше не враг народа? Володь. Это кто же тебе сказал, что я враг народа? Да кто? Пацаны все дразнили меня. Вон как. Ага. А мамка мне все говорила, а ты им не верь. А сама все по ночам плакала. Я слышал. И дядя Панкрат тоже говорил, чтоб я им не верил. Иван подходит к окну. Это они правильно тебе говорили. И мамка, и дядя Панкрат. Да я и сам знаю, что никакой ты не враг народа. Непонятно только. За что ты в тюрьме-то сидел? Видишь ли, в чем тут дело, однако. Он обходит стул. В дом заходит Панкрат. Жизнюха наш, сынок, так закружилась. Здоровы были. Здрасте, дядя Панкрат. Здорово. Здравствуйте, Панкрат Григорьевич. Проходите вот к столу. Ну, приехал. Вернулся. Садитесь. Ну, а пойду, мам. Ладно? Угу, иди. Агата и Панкрат садятся за стол. Иван берет на руки Дашу, садит себе на колено. Был на мельнице. Глядел, как ладит. К осени должно пустим. Агата наливает им самогон, кладет огурцы. Выпейте, закусите. Ну, с возвращением. Пить тебе нельзя. Совсем ни к чему. Да я думал, я ее выпнул. Пуля-то. Она язве ее в душу зашевелилась, дура. Вырезать надо. Медицина ныне силу взяла. Да пес с ней, пущай сидит. Тяжелей буду. Ну, Они сидят за столом, но не смотрят друг на друга. Агата смотрит то на Ивана, то на Панкрата. Теребит в руках стакан. Высорука, белобука, научи меня летать. Не высоко, не далеко, чтобы милого увидать. Я плясала, топала, я искала сокола. Я такого сокола, белого, высокого, на мою набалала. Ты, Агата, ступай в пекарню. Там бабенки хлеб посадили, боюсь, как бы не пожгли. А мы тут потолкуем. Даша, пойдем. Пойдем, доченька. Ты вот что мне скажи, Иван Силанович. С чем ты приехал? Со злобой на людей, с обидой на жизнью, или еще как? Никому не говори, а мне скажи. На жизни мне пока радоваться нечего. Ежели у тебя нутро не гнилое, ты крепись, Вань. Руки опустишь, опять беда. Жизнь, она месит нас со всех сторон. Другой раз жесток месит. А мы все одно корячимся за всех силов, жить хочется. Ну, а грех отмыть всегда труднее, чем согрешить-то. Ну вот. И ты мне не веришь. Я бы не верил. За что они меня посадили, дядя Панкрат? Кто они-то? Братан Федор с Кирьяном. Ну, был такой слух. А как докажешь? А, то-то и оно-то. Огрызаться надо тоже с умом. Сажал бы тебя Олейников, а не Федька. Ну да. И Яков тоже. Да ведь над ним тоже. Начальников-то немало. А это как понять? Как понять? А понять, дядя Панкрат, непросто. А всех в одну кучку сгребать негоже. А с другого бока страска она тоже нужна, Ваня. Дерьма-то еще хватает. Да. Настоящих врагов советской власти в лагерях, конечно, много. Вот я тебе расскажу, с кем мне сидеть-то довелось. Ну, первый, Ерофей Кузьмич Огородников, который тут в Шантаре жил. Огородников? Это не тот старик-сапожник с нашего райпромкомбината? Сапожник? Полковника Зубова, что за вами партизанами гонялся, личный каратель. Ну? Вот этот Огородников, он и есть Косоротов. Говорят, мало кто у него умирал, языка не развязав. Ну, а еще сын полковника Зубова, которого я спас. И наш, Макарка Кафтанов. Макарка? Уголовника? А вот вроде бы они и простые уголовники. Макар и Зубов. А еще чем-то пахнут. А чем? Поди, попробуй, разберись. Однако замели их. На этот раз не ошиблись. Ну, а я для Яшки Оленникова, наверное, чем-то на этих походил. Может, у него и было сомнение, я ли, не я ли тех лошадей-то украл. Однако подгреб к общей кучке на всякий случай. Потеря невелика, не убудет. Нет. Ведерко воды из речки взять, верно, не убудет. А если от в одной канаву прорыть, за другую десятую, и помелеет речка, а то, гляди, совсем разберут ее. Нет, по-живому кому рубить дозволено. Раз Яшка на это дело поставлен, должен с умом до тонкостей во всем разбираться. Да должен, конечно, должен. Так это. Только как ему иной раз до тонкостей-то разобраться? Коли мы, люди, меж себя сами распутаться никак не можем. Ну, к примеру, ты нас возьми. Ну, вот я и Макар Кафтанов. Вроде бы родственники с одной стороны. Ну, а с другой-то стороны мы ж лютые враги. Поскольку я отца его, Кафтанова, пристрелил. Макарка про это знает. Раз в лагере меня увидел, подошел с улыбочкой. Мы в это время котлован под какое-то здание рыли. Огляделся и лопату к горлу приставил. Пора, говорит, Ванька расчетец произвести. Вот и могилку себе подготовил. Головенку-то сейчас состригу. Жаль, говорит, белье чистое не надел. Обрежать-то здесь некому. И нажал бы, да зубов помешал, лопату выбил. Помнит, видно, что жизнь я ему спас. Вот так вот, дядя Панкрат. А теперь думай. Как спрашиваю Яшки Оленникова, в нас распутаться, коли мы сами меж собой никак не распутаемся. Чудно получается. Я вроде бы пришел вразумить тебя, поучить. А вышло наоборот как-то. Яшку он оправдываешь. Зачем? Я его не оправдываю. Просто зла на него не держу. Ну, давай, дядя Панкрат. Да зла и больно, зараза. Поликарп, ты только посмотри на него. Дайте хоть вытер-то. Да ладно. Поликарп чинит лодку. Сын бежит к нему. Поликарп вылезает из-под лодки, садится на скамью рядом с женой. Пьет воду. Субботин в своем кабинете. Товарищ Субботин, Кружилина в райкоме нет. Разыщите его. Попробую. Может быть, он дома? Сейчас проверю. Поликарп бежит к телефону. Алло! Алло, Иван Михайлович! Я вам сегодня целый день звонил, да? Здравствуйте! Иван Михайлович, кто приедет к нам на актив? Боюсь, что никто. Почему? Что там случилось? Иван Михайлович, вы меня слышите? А? Я слышу, кричать не надо. Члены бюро у тебя на месте? Сегодня отдыхают, выходной. Завтра с утра все по колхозам разъезжаются. А что случилось-то, а? В 4 часа дня ожидается важное правительственное сообщение. Слушайте. А что? Что случилось-то? Ничего не могу сказать. Слушайте радио. Если надо будет, звоните. Весь обком уже на месте. Советую к 4 часам собрать членов бюро. До свидания. Заходит жена. До свидания. Поликарп медленно вешает трубку. Поликарп Матвеевич, это война! Война! Что? Кто это? Это я, Катя, телефонистка. Ты откуда знаешь? Мне звонила подруга, телефонистка из Москвы. Они там на телефонной станции с утра знают. Война это, как же это? Спокойно. Спокойно, я тебе говорю, слышишь? И чтобы у меня молчок. Поняла? Поняла? Я поняла, поняла, Поликарп Матвеевич. Ну вот, ты у меня молодчина. А теперь слушай меня внимательно. Обзвони всех членов бюро райкома. Разыщи всех и сообщи, что в 4 часа в райкоме партии срочное совещание. Я поняла. Вера и Семен лежат на берегу у речки. Вера гадает на ромашке. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит, любит. Не любит, любит, не любит. Любит, не любит, любит, не любит. Любит, не любит, любит, не любит. Любит, Верка. Любит, любит, любит. Веруха, любит. Верка, перестань. Любит. Верка, перестань говорить. Нормально. А я такая. Любит. Сёмка, Сёмка, не надо. Сёма. Сёмка, вот был законный, тогда пожалуйста. Опять начинать? Ты, Сёмка, честный парень. Это хорошо. Я потому с тобой люблюсь. А с другой стороны, может быть и плохо. Плохо, если ты вообще в жизни так жить будешь. Жизнь, она легкая тому, кто, не задумываясь, берет, чего ему надо. Вот мой отец Рохля, потому ему ничего в жизни не дается, кроме пьянства. А вот твой отец не такой, нет. Я вижу. А чего ж ты видишь? А все. Он умный жить. Он развернется еще. А вот ты. Ты такой, как твой отец, а? Помоги мне понять. То ты мне кажется такой, как твой отец. А то вдруг чудится нет. А больше ты на моего отца похожий. Ведь мне же замуж идти. Выходит, ты выбираешь мужа по зубам, как цыган лошадь. Что ты? Ну что ты, Сёмушка? Ну ты прости, ежели я что не так сказал. Ведь я же открытая. Любая тебе во всем, что у меня есть. Бери меня, не прогадаешь. Верка, а может, не надо? Чего не надо? На свадьбу этой. Да я тебя будто на смерть волоку, на аркане. Она отворачивается от него. Ну что ты, Вер? Он садится рядом. Да мне домой стыдно глаза показывать. Я слышала, отец матери выговаривал. Чего, говорит, у них с Семеном? Не пора ли приданое готовить? Не любишь, что ли? Не нравлюсь? Да не в этом дело. А в чем? А может, попозже, а? Ну, нет его сегодня. Ну что ты, Сёма? Ну как мы с тобой друг без друга жить будем? А? Передаем заявление советского правительства. В райкоме слушают сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Люди на улице слушают. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. МТС слушает. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Анна дома. Вся ответственность за это разбойничье нападение целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Теперь, возвращаются дети. Когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ это я поймал. Отбить посмотри, какой разбойничье нападение Ма, и изгнать германские войска с территории нашей родины. Агата бежит домой. Ваня! Останавливается у окна. Бежит в дом. Война. Падает Ивану в объятия. Панкрат вздыхает. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. В райкоме все сидят молча. Ну что ж, товарищи. Прошу садиться. Я военкомат. Возьми машину. Спасибо. На часах 16:13. Отдых придется прервать. Начнем бюро райком. Олейников уходит. Яков Николаевич, останься. Я не член бюро, Поликарп Матвеевич. Останься. Слушай, Верт, тебе ничего не кажется? Ничего не кажется. Странно. Будто все вымерло. Действительно странно. Пусто. Семен! К ним бежит Коля, брат Веры. Семен, ты чего тут с ней прохлаждаешься? А тебе завидно, небось, а? Очень надо. Вырасту, не такую найду. Попробуй. Вот я тебе дома уши надеру. Постой, Семен, да ты что, не слышал? Война ведь. Какая еще война? Настоящая, с немцами. Уже по радио объявили. Пока мы с Андрейкой рыбалили, немцы войну открыли. Сема! Сема, тебя же заберут ну, теперь! Подожди, ну пусти! Тоже я буду без тебя, Сема! Не слушай ты ее! Дура она у нас! Люди у военкомата. Пока говорят, по домам идите. А когда еще приходить? Надо будет повесить. Я тоже думаю, мужики, что война долго не протянет. А германца я знаю. В 15-м году это было. Что он только не вытворял. Аэропланы разные на меня пущал. Газами травил. А я живой. Сема, ну как? Да никак. Ты повестки дождешься, может, война и кончится. Помню, шли мы в таковой. Да какая армия? Не успел я сажен 20 пробежать. Ты кино видел? Завтра война. Шарахнет прямо около меня. Раскудрит твои полбока, как не бывало. Поскольку война, и каждый человек должен где полезнее, Яков Николаевич, на войну меня должно вовсе не возьмут. Чехотка должна у меня. Вот. А в МТС... На тракторе тяжело. Ну и что? Елизаров достает бумагу. Яков Николаевич, вот удумал я милицию податься, поскольку силенка у меня мало-мало есть, а уж что потребуется, конечно. С этим вопросом, Елизаров, к начальнику милиции обращайся. А вы бы... Посодействовали? Олейников раздумывает. Начальнику милиции. Федор ходит по комнате. Анна сидит на кровати. Ну что, всполошилось раньше времени? Еще ведь пока в военкомат никого не вызывают. На трактористов бронь дали. Ну что ты? Господи, Сёмушка. Да что ж ты поздно так, Господи. Ну успокойся. Ну дадим этим фашистам, по шеям будут знать. Ну успокойся. Ну успокойся. Иди-ка ты спать, вояка. Вот тебе и не война. Фёдор дает подзатыльник Семёну и толкает в его комнату. Анна плачет, опираясь о комод. Говорят, брательник мой сегодня из тюрьмы вернулся. Отдал бог родственничка. Она поправляет подушки на кровати. Ну ладно, ты ложись. А я пойду покурю на воздухе. Врешь. Все врешь. Сам себе врешь. Господи. Сколько же можно? Хоть бы тебя на войну забрали, да убили там. Ишь ты. Как открылось-то неожиданно. Федор уходит. Ночь. Анфиса тихо возвращается домой. В доме темно. Стоит у печки. Идет дальше, заходит в комнату. Садится на кровать. В углу сидит Кирьян. Не надоело тебе, как девке, к Федьке бегать? Она берет плетку, лежащую на печке. Кричать не стану. Тихо! Детей разбудишь. Кирьян закрывает дверь в комнату. За что ж ты его любишь-то так по-собачьи? Слов-то нашел. Ну да. Люблю. Всю жизнь люблю. А за что тебя не понять? Это ты только умеешь любить по-человечески. Да. Я по-человечески. Кирьян ложится на кровать. Анфиса подходит к нему. Люблю, вот и все. А за что? Какое твое дело? Тебе этого не понять никогда. Да ты и сама это не знаешь. Может, я не хочу знать. Может, есть у людей такое, которое словами не объяснишь. Замолчь! Он хватает ее. Не объяснишь иногда. Это верно. А объяснять все-таки придется. Ежели не людям, то себе самому хотя бы. Садится на кровать. Одного мне жаль. Ивана помог Федору в тюрьму засадить. Как ты? Да, я. А ведь меня надо было садить. Меня. Да ты что? Я ведь тех двух коней цыганам свел. Ты? О, Господи. И как он меня тогда уговорил, не уразумею. Отца-то, говорит, Вова, он Ванька тогда шлепнул. Моча мне в голову вдарила. А что мне отец? Что? Врешь. Она садится рядом с ним. Врешь. Зачем? Что водку хлестал без мер, так это от глупости. Что бил тебя зверски. Зато прости. Хоши меня. Могла понять бы. Вы там с Федькой чешетесь? Бросается ему на грудь. А у меня сердце от пыток изнывает. Впрочем, тебе этого не понять. Да и ни к чему теперь. Господи, ты что, помирать собрался, что ли? Войну сегодня объявили. Мужики говорят, быстро немцев одолеем. А я думаю, нет. Вся шляпочная Европа под ним ходит. Завтра в военкомат пойду. Я ведь еще не старый. Возьмут. Господи, что ж ты выдумал-то? Что ж ты за где свою голову в пекло суешь? Надо будет возьмут, тебя не спросят. Ежели в пекле, то мне сгорю. Домой не возвращусь. Ты это знай. Кирьян. Верка не сегодня-завтра замуж выскочит. Через год-другой Колька мужиком станет. Об тебе у меня забота маленькая. Черно-белые кадры военной хроники. Самолет сбрасывает бомбу. Она взрывается на земле. Немецкие танки и пехота едут по полю. Немецкие самолеты летят над рекой. Пожара титры прописными белыми буквами. Конец 9 серии.